На пороге стоял человек-шкаф. «Здрасте», — сказал он. «Пришли узнать новости про Диму? Таких нет. Наоборот, пришел рассказать, что выяснил. Мы прошли на кухню, я поставила чайник на плиту». «Значит так». Пантелеич уселся на бабулину скрипучую табуретку. Некоторое время назад Дима искал свою мать. Нашел следователя, который разбирался с аварией Александра Чудая. Но следователь Комаров оказался в состоянии глубокого Альцгеймера. С Димой общалась дочь. Спустя какое-то время ей позвонила неизвестная женщина, которая имела какие-то новости о Диминой матери. Дочь следователя передала Диме телефон той женщины. «Значит, это он к ней спешил после нашего обеда. Помните, еще ваш друг с нами был, такой седой дядька? Почему ты сразу не рассказала, что Дима пропал после того обеда?» «Не подумала. Прошло несколько дней, пока я сообразила, что Дима пропал. Думала, работает, уехал к клиенту или еще что-то». «Ясно. Спасибо моей первой жене. Я узнал, что номер телефона той женщины зарегистрирован на твоего отца». «Не может быть». «Да, все оказалось тесно связано. Пропажа Димы, делишки твоего папы». «Как ты думаешь, мог ли Дима попытаться убить Валентина?» «Нет. За что?» «Селена, ты не гоношись. Надо разобраться. Теперь уже нет сомнения, что твой папа убил жену моего брата в курортном. Частички с его ремня полностью идентичны частичкам на одежде убитой. Он навалился на нее, пока душил, и...» «Ой, не говорите больше. Неужели мой папа убийца?» «Игорь Пантелеевич, я не верю». «Давай без Пантелеича». Поморщился он. «Факты часто разбивают нашу веру, уж поверь. Я до последнего не был точно уверен, что Алену убил не мой брат. Да, я тоже не мог себе представить Лёшку в роли убийцы, но...» Закипел чайник, я встала, чтобы налить чай. «Мой папа... А я могу стать убийцей? Получается, во мне порченная кровь?» «Знаешь, все могут стать убийцами, несмотря на кровь. В войну люди убивают. Убивают, когда на них нападают. Но если ты понимаешь, что убийство – это страшнейшее преступление, непростительное, гадкое, то у тебя остается больше шансов прожить жизнь так, как положено человеку». «Мой папа забыл это». Он поддался ненависти Селена, а ненависть – худший советчик. Попытавшись разобраться в своих чувствах, я запуталась еще больше. «Да пусть уже будет, что будет. Хочу только, чтобы папа выжил, Дима вернулся и все наши неприятности закончились раз и навсегда». «И как нам теперь найти Диму?» – спросила я. «Для начала надо разобраться, что случилось. Если Дима встретился с твоим отцом и ранил его, то он прячется. Возможно, уехал в Польшу, но в таком случае непонятно, где Дима находился почти 2 недели со дня исчезновения и до нападения на твоего отца. И какое отношение имеет ко всему этому женщина, что звонила Комаровой? И откуда взяться новостям о давно умершей женщине? Надо думать. Что же делать? Я увижу Диму еще когда-нибудь». «Все бывает, Селена. Так, меня срочно ждут в одном месте, поэтому до вечера. Мы ужинаем все вместе у твоей мамы». Он ушел, а я заплакала. Хотелось увидеть маму, пожаловаться, поговорить. Только этим вечером мои желания не сбылись. У мамы сидели тетя Маша и друг Янова со страшной фамилией Могила. Он любезно поддерживал разговор о танцах народов мира, но с трудом скрывал отсутствие интереса к теме и собеседницам. Между прочим, тетю Машу с мамой беседа также мало увлекала. Они машинально продолжали щебетать и смеяться, а сами думали о другом. Я догадалась, что мама беспокоится обо мне и косвенно через меня за Диму. Причина волнений тети Маши раскрылась позже. Вот так мы все, как лебедь, рак и щука, тянули этот вечер в разные стороны. Позвонил Янов, велел не ждать его, садиться за стол. Мы сели. Выпив вина, компания слегка расслабилась. Могила повеселел, рассказал пару анекдотов из жизни патологов, рискнув испортить аппетит тем, у кого он имелся. Анекдоты неожиданно понравились. Мама, тетя Маша и я смеялись, как девчонки. Спустя пару бокалов я еще и опьянела, что явно сделало жизнь веселее и краше. А вскоре появился Пантелеич, полюбезничал с дамами, подмигнул мне и, обменявшись полным понимания взглядом с Борисом Шамильевичем, поднял бокал за хозяйку этого дома. Мама рассмеялась. Хозяйка-то у этой квартиры 75-летняя тетка, чокнутая на всю голову. Ну да ладно. Янов поцеловал ее. «Чем ты занимался весь день, мой герой?» – спросила мама слегка картавя. «Разными вещами», – уклончиво ответил Пантелеич. «Например, раздобыл номера людей, с которыми перезванивался Корда. Один из них наберу прямо сейчас». Улыбаясь с видом фокусника, подготовившего классный трюк, он достал телефон и набрал номер. «Почему сейчас?» – неожиданно серьезно спросил Могила. «Сейчас самое время». Неожиданно тетя Маша встала. «Мне пора, не провожай меня, Ева». Она взяла с дивана сумку, из которой доносился едва слышный звукоряд. «Не ответите на звонок?» – спросил ее Янов. Тетя Маша попыталась выйти из комнаты. Могила преградил ей путь. Мама смотрела на подругу с выражением изумления, переходящего в жалость. Янов остановил вызов. Мама спросила: «Ты газ скажешь?» «Садитесь, Марина Константиновна», – пригласил ее Янов. Могила проводил тетю Машу к столу. «Мы всегда называли тебя Машей, а не Мариной», – удивленно проговорила мама. «Не помню даже почему. В садике на спектакле под елкой я играла козочку Машку, да так и пошло». «Значит, ты и была женой Вэлла?» «Гражданской женой, Женя. Прости меня, если можешь. Понимаешь, ты уехала, а он все приходил поговорить о тебе. Я убеждала, что ты хороший человек, что он во всем сам виноват. Он каялся, я жалела его. У него ведь такая мать, что жить расхочется. Потом у меня начались неприятности. Муж решил, что я подавляю его своими деньгами, и уехал. Владик заболел астмой, ну и с бизнесом разладилось, а Валентин стал поддерживать меня. Знаешь, он не такой уж плохой человек, как ты думаешь. Прости меня». Мама встала и обняла ее. «Ну что ты, почему сразу не рассказала? Я бы поняла. Это ты сейчас так говоришь. А я тебя с детства помнила, как ты за справедливость боролась. Ты же непримиримая, только черное и белое. И если честно, я всегда понимала, что предала тебя, и всегда чувствовала себя виноватой. Поэтому хотела сделать что-нибудь хорошее и уговорила Валентина никогда в жизни не признаваться тебе в наших отношениях. Мне было так стыдно от мысли, что ты узнаешь. Маш, я сильно изменилась со времен детства».